работать. Дети растут, порой не видя ни матери, ни отца неделями. Как они могут чему-то хорошему научиться у вечно отсутствующих родителей? Не лучше ли было, если бы они росли в Полифаме, где всегда будет дома кто-то из взрослых, кто может пестовать в детях цветы нежности, доверия, сочувствия, уважения, любви? В-третьих, полигамные отношения, по сути, давно уже стали доминирующими. Они только рассечены во времени чередой разводов. От каждого человека можно услышать теперь «моя вторая жена», «мой третий муж». Эпидемия разводов — это неизбежное следствие засилья моногамных институтов, оставляет в сердцах миллионов взрослых и детей неизлечимые шрамы озлобления, неуверенности, страха, недоверия. Разрывая один брак и вступая в другой, человек на самом деле реализует свою тягу к любви без границ. Но какой ненужной горечью, какими страданиями приходится платить за этот естественный порыв? Нет, доктор Дебурович вовсе не осуждала людей, которые вступили в брак по любви и жили, сохраняя верность друг другу всю жизнь. Такому можно только позавидовать. Но она считала, что и людям, не имеющим склонности к моногамии, следовало дать возможность законно устраивать свою жизнь в соответствии со своими чувствами. Нельзя, чтобы законы общества кроились по чувствам и верованиям меньшинства. Необходимо, чтобы законы признали и другие формы семейных союзов. Трое, четверо, пятеро взрослых должны иметь право создавать многоклеточные полифамы, которые пользовались бы такой же защитой закона, как традиционная двуклеточная семья. Преимущества такого общественного устройства представляются очевидными и необозримыми. Большой полифам, живущий в одном доме, будет гораздо экономнее использовать все жизненные ресурсы. Каждый член его будет меньше тратить на отопление, электричество, продукты, бензин. Любая женщина знает, что сготовить обед на двоих занимает примерно столько же времени, сколько готовка на шестерых. Отсюда огромное облегчение груза домашних забот для каждого члена семьи. Тоска одиночества терзает сердца миллионов мужчин и женщин. Но они не могут сойтись попарно, потому что ни он, ни она не умеют брать на себя ответственность за другого, то есть брать в руки штурвал семейного корабля. Ведь в современном мире любая семья — это маленькое предприятие, фирма, нуждающаяся в хозяйском глазе твердой руке, управляющем. И есть очень много людей, не обладающих такими способностями. С каким облегчением они присоединились бы к полифаму, в котором кто-то уже взял лидерство на себя. Однако засилье репрессивной моногамной морали не допускает этого. А как много браков распадается из-за того, что поиски работы разбрасывают супругов по разным городам? Ядро полифама всегда оставалось бы на одном месте, и уехавший знал бы, что семейная гавань всегда ждет его. Болезнь, беременность, старость, увечья часто лишают одного из супругов на время или навсегда возможности участвовать в любовной жизни. И второй оказывается при этом перед мучительным выбором либо обречь себя на добровольный аскетизм, либо заводить тайные романы на стороне, то есть идти на обман, либо бросить дорогого ему человека. Чем это лучше законов тех африканских племен, у которых вместе с умершим владыкой в землю закапывали и его жен? У старших членов полифама будет гораздо больше времени для детей. Они смогут делиться с ними своими знаниями, устраивать игры и развлечения, возить на экскурсии, в музеи, библиотеки. Какие-то полифамы сумеют даже организовать домашние классы. Как это облегчило бы существование наших школ?